Глава 92. Личный секретарь. Прошло два жарких, влажных дня в душной темноте. Я буквально чувствовала, как в каждой щелочке моего тела поселяются грибки и плесень, не говоря уже о вездесущих тараканах, которые явно вознамерились отгрызть мне брови всякий раз, как только гасили свет. Ботинки стали мягкими и липкими внутри, волосы свисали сальными прядями, и, по примеру Сэдди Фергусон, большую часть времени я проводила в сорочке. Поэтому, когда миссис Толивер велела нам помочь со стиркой, мы бросили играть в мушку, Сэдди выигрывала, и кинулись исполнять, чуть ли не отталкивая друг друга. Во дворе было куда жарче и не менее сыро, чем в камере. Из котла поднимались клубы пара, отчего наши сорочки из грубого полотна стали совсем прозрачными от пота, а лицо облепили мокрые пряди волос. Зато здесь не было клопов. И хотя солнце немилосердно палило, отчего у меня сразу покраснели нос и руки, что ж, и за это стоило быть благодарной. Я спросила миссис Толивер о своей недавней пациентке. Надзирательница со страдальческим видом поджала губы и покачала головой. Прошлой ночью шериф отсутствовал, и, судя по нездоровой бледности, дама провела долгую одинокую ночь в компании бутылки джина. «Вам лучше присесть в теньке и выпить воды как можно больше», — посоветовала я. «Чай или кофе более эффективны, но в колонии они на вес золота. Вряд ли жена шерифа могла позволить себе такую роскошь. Если у вас найдется и ипекакуана или немного мяты...» «Благодарю за ценные советы, миссис Фрезер», — отбрила она, покачнувшись. Ее щеки лоснились от пота. Я пожала плечами и принялась вытаскивать белье пятифутовой деревянной мешалкой, до того изношенной, что потные руки скользили по отполированному дереву. Мы старательно выстирали, выполоскали, отжали белье, обжигая руки, развесили сушиться и обмякли в скудном теньке у дома, передавая друг другу жестяной ковшик с теплой водой из колодца. Миссис Толивер, невзирая на высокое социальное положение, вдруг присела рядом. Я повернулась к ней, чтобы предложить ковшик, но она уже закатила глаза и медленно обмякла на груди сырого белья. «Померла?» — поинтересовалась Сэдди Фергусон и огляделась по сторонам, явно оценивая шансы на побег. «Не, похмелье. Да еще солнечный удар». Я нащупала пульс. Учащенный, однако вполне устойчивый. Я уже и сама начала прикидывать, не лучше ли оставить ее захлебываться в собственной рвоте и избежать, как есть, босиком и в сорочке. Но меня опередили мужские голоса, доносящиеся из-за угла дома. Их было двое. Констебль Толливера. Я его видела лишь мельком, когда меня привезли люди Брауна. И щегольски одетый незнакомец в камзоле с серебряными пуговицами и шелковом жилете, испорченным пятнами пота. Гость нахмурился, озирая сцену разгульного непотребства. «Это и есть заключенные?» — уточнил он с ноткой отвращения. «Да, сэр», — откликнулся констебль. «По крайней мере, те, что в сорочках. Вон та, жена шерифа». Ноздри серебряных пуговиц на миг втянулись и снова раздулись. «Которая из них повитуха?» «Это я», — откликнулась я, выпрямляясь и принимая вид полный достоинства. «Меня зовут миссис Фрезер». «Вот как», — отозвались пуговицы скучающим тоном, словно ему было все равно, хоть королева Шарлотта. Он пренебрежительно оглядел меня с головы до ног, затем повернулся к потному констеблю. «В чем ее обвиняют?» Тот озадаченно нахмурился, переводя взгляд с Сэдди на меня и обратно. «Одна вроде сидит за подделку, а вторая за убийство. А вот кто из них кто?» «Я убийца!» — храбро выступила вперед Сэдди. «А она замечательная повитуха!» Я удивленно покосилась на нее. Но Сэдди едва заметно покачала головой и поджала губы. «Хм, ну ладно. У вас есть платье, мадам?» Я кивнула. Серебряные пуговицы коротко приказал. «Оденьтесь». И повернулся к констеблю, достав из кармана большой шелковый платок и утирая лицо. «Значит, я ее забираю. Передайте мистеру Толливеру». «Так точно, сэр», — заверил его констебль, неуклюже кланяясь и расшаркиваясь. Он глянул на миссис Толливер в отключке, затем перевел строгий взгляд на Сэдди. «Эй, ты! Занеси ее внутрь! Живо!» Сэдди поправила пальцем затуманенные от пара очки. «Да, сэр! Сию минуту, сэр!» У меня не было возможности переговорить с Сэдди. Я едва успела надеть корсет и платье и захватить свою сумку, прежде чем меня припроводили в экипаж, тоже довольно потрёпанный, со следами былого величия. «Не могли бы вы объяснить, кто вы и куда меня везёте?» Поинтересовалась я через пару-тройку перекрёстков. Мой спутник смотрел в окно с отсутствующим выражением лица. Вопрос застал его врасплох, и он озадаченно моргнул, словно только сейчас понял, что перед ним одушевлённый объект. «Прошу прощения, мадам. Мы едем во дворец губернатора. У вас есть чепец?» «Нет». Он поморщился, словно ничего другого не ожидал, и снова углубился в раздумья. Предыдущий губернатор, Уильям Трион, не успел закончить постройку особняка. Его отослали в Нью-Йорк. Теперь же огромный дом возвышался во всей красе, грациозно раскинув лужайки и клумбы вдоль подъездной дороги. Только вместо величественных деревьев торчали тоненькие саженцы. Экипаж подкатил к центральному входу. Однако мы, разумеется, обогнули дом, зашли с черного входа и спустились в подвальное помещение, отведенное для слуг. Здесь меня поспешно втолкнули в комнату горничной, вручили расческу, тазик и кувшин с водой, и велели привести себя в порядок. Мой спутник, его звали мистер Уэбб, судя по почтительному приветствию кухарки, нетерпеливо дожидался, пока я наспех умылась и причесалась, затем схватил меня за руку и потащил наверх. Мы поднялись по узкой черной лестнице на второй этаж, где нас встретила испуганная молоденькая горничная. «О, сэр, наконец-то вы пришли!» Она присела в реверансе перед мистером Уэббом, бросив на меня любопытный взгляд. «Это повитуха?» «Да, миссис Фрезер. Дилман». Он представил девушку по фамилии, согласно английской моде, именование домашних слуг. Девушка привела меня в просторную, изящно обставленную комнату. Кровать с балдахином, комод орехового дерева, резной шкаф и кресло. Впрочем, общее впечатление несколько портила груда белья, предназначенного на штопку, перевернутая корзинка с шитьем, из которой вывалились нитки, и коробка с детскими игрушками. На постели возвышался небольшой холмик. Видимо, это и была миссис Мартин, жена губернатора. Дилман снова присела в реверансе и пробормотала мою фамилию. Губернаторша оказалась пухленькой и округлой, учитывая поздний срок беременности, с маленьким острым носиком и близорукими глазками, чем живо напомнила миссис Крольчиху авторство Беатрикс Поттер, впрочем, отнюдь не характером. «Это еще кто?» — спросила она, высовывая неряшливую голову в чепце. «Повитуха, мэм», — отчиталась Дилман, снова приседая. «Вы хорошо спали, мэм?» «Нет, конечно», — сварливо отозвалась та. «Чертов младенец пинал меня в печень. Всю ночь тошнило, знобило и просто не мокрый от пота. Мне сказали, что в округе нет ни одной повитухи». Она бросила на меня раздраженный взгляд. «Откуда вы ее выкопали? Из тюрьмы, что ли?» «Вообще-то да», — ответила я, снимая с плеча сумку. «Какой у вас срок? Как давно вам не здоровится? Когда вы в последний раз ходили по-большому?» Губернаторша слегка заинтересовалась и жестом выпроводила Дилман из комнаты. «Как, говорите, вас зовут?» «Фрезер. Вы испытываете признаки ранних родов? Схватки? Кровотечения? Периодические боли в спине?» Она бросила на меня косой взгляд, но все же начала отвечать на вопросы, из которых я со временем диагностировала острый случай пищевого отравления. Скорее всего, вчерашние остатки устричного пирога, поглощенного со множеством другой пищи, в припадке аппетита, присущего беременным. «Значит, у меня нет лихорадки?» — переспросила миссис Мартин. «Нет. Во всяком случае, пока», — уточнила я ради очистки совести. Неудивительно, что она боится лихорадки. В городе свирепствовал особенно жестокий вирус. Пару дней назад умер секретарь губернатора, и Дилман осталась единственной здоровой горничной. Я помогла губернаторше перебраться в кресло, куда она осела, словно помятый торт со сливками. В комнате было жарко и душно. Я открыла окно в надежде слегка проветрить. «Боже правый! Миссис Фрезер, вы хотите меня прикончить?» Миссис Мартин вцепилась в одеяло и вздернула плечи, словно я впустила в комнату лютую метель. «Скоро закроем. Сейчас вам нужен свежий воздух и легкий перекус. Как по-вашему, осилите немного гренок?» Губернаторша задумалась, осторожно трогая уголки губ языком. «Пожалуй. И чашку чая. Дилман!» Дилман отправили за чаем и гренками. Когда же я в последний раз видела настоящий чай? А я принялась собирать более подробный анамнез. Сколько всего беременностей? 6. Тут на ее лицо набежала тень, а взгляд невольно упал на деревянного щенка, валявшегося у очага. «Дети дома?» — с любопытством спросила я. Никаких следов детей я, правда, не заметила. Даже в особняке такого размера 6 не спрячешь. «Нет», — вздохнула она и рассеянно сложила руки на животе. «Мы отправили девочек к сестре в Нью-Джерси 2 недели назад». Еще несколько вопросов и принесли чай с гренками. Я оставила ее и принялась перетряхивать влажную постель. «Это правда?» — неожиданно спросила миссис Мартин, заставив меня вздрогнуть. «Что именно?» «Говорят, вы убили беременную любовницу своего мужа и вырезали у нее из живота ребенка». Я закрыла глаза и прижала тыльную сторону ладони ко лбу. «Господи, она-то откуда знает?» Наконец я обрела дар речи. Она не была его любовницей, и я ее не убивала. А что касается остального, да, так и есть. Какое-то время губернаторша смотрела на меня с отвисшей челюстью. Затем резко ее захлопнула и прикрыла руками живот. «Вот и доверь Джорджу Уэббу найти мне повитуху!» — воскликнула она и, к моему немалому удивлению, рассмеялась. «Он не знает?» «Полагаю, что нет», — в высшей степени сухо ответила я. «Во всяком случае, я ему не говорила. А вам кто сказал?» «О, вы у нас фигура известная, миссис Фрезер. Только о вас и говорят. У Джорджа, конечно, нет времени для сплетен, но даже он наверняка слышал. Просто у него плохая память на имена. Зато у меня хорошая». Румянец постепенно возвращался на ее лицо. Миссис Мартин откусила еще один кусочек гренки, прожевала и энергично проглотила. «Правда, я не была уверена, что это вы». Она закрыла глаза с некоторым сомнением и подождала. Судя по всему, гренка благополучно достигла желудка, и губернаторша снова принялась за еду. «И что же теперь, когда вам известно?» — осторожно поинтересовалась я. «Но не знаю. Никогда раньше не видела убийц». Она проглотила последний кусок и облизала кончики пальцев, а затем вытерла их салфеткой. «Я вовсе не убийца». «Ну а что вам еще говорить?» — резонно заметила губернаторша, с интересом обозревая меня поверх чашки. «Вы не выглядите испорченной, хотя, надо сказать, респектабельной тоже». Она подняла ароматную чашку и отпила с блаженным выражением лица. Я вспомнила, что с утра ничего не ела, к кроме скудной плошки несоленой каши без масла. «Мне надо все обдумать», — миссис Мартин поставила чашку на блюдце. «Отнесите на кухню, и пусть пришлют суп и немного сэндвичей. Кажется, ко мне действительно возвращается аппетит». «И что теперь?» Меня так резко выдернули из тюрьмы и поместили в резиденцию губернатора, что я чувствовала себя матросом, высадившимся на сушу после многих месяцев скитаний по морям. С непривычки шатала и покачивала. Я послушно спустилась на кухню, забрала поднос с восхитительно пахнущим супом и отнесла миссис Мартин, действуя на автомате, словно робот. К тому времени, как она меня отпустила, мозг начал потихоньку функционировать, хоть и не в полную силу. Итак, я в Нью-Берне. И благодарение Богу и Сэдди Фергусон за пределами тошнотворной каталашки шерифа Толливера. Здесь сейчас Фергус и Марсели. Значит, самое логичное и, по сути, единственное решение — сбежать и пробраться к ним. А они уж помогут найти Джейми. Я отчаянно цеплялась за слова Тома Кристи, что Джейми жив, не допуская и мысли о других вариантах. Однако сбежать из губернаторского дворца оказалось не так-то просто. Все входы тщательно охранялись, а моя попытка заговорить стражника увенчалась лишь неожиданным появлением мистера Уэба, который цепко взял меня за руку и повел наверх в душную комнатку на чердаке, где и запер. Здесь было лучше, чем в камере, но и только. Кровать, ночной горшок, таз, кувшин и комод. С кое-какой одежкой. В комнате давно не жили. На всем лежал тонкий налет пыли. И хотя в кувшине еще оставалась вода, в ней успели утонуть мотыльки и прочие мелкие насекомые. Кроме того, я обнаружила маленькое, насмерть закрашенное чердачное оконце. После долгих усилий удалось его открыть. И я жадно вдохнула горячий влажный воздух. Я разделась, вытащила из кувшина дохлых насекомых и ополоснулась. Как смогла, без мыла и шампуня. Чистое блаженство после недели в поту и грязи. Помедлив, я достала из комода поношенную хлопковую сорочку. Не в силах надеть свою, затасканную и влажную от пота. Почувствовав себя куда лучше, я встала у окна, расчесывая мокрые волосы. На комоде нашлась деревянная гребенка, хотя зеркала в комнате не оказалось. И попыталась разглядеть происходящее внизу. По обозримому периметру усадьбы стояла стража. Интересно, здесь всегда так? Вряд ли. Вид у людей напряженный, держится на страже. Вот кто-то приблизился к воротам, и стражник тут же агрессивно выставил ружье. Перед дворцом, на небольшом холмике, доминирующем над городом и гаванью, размещались 6 пушек. Вокруг толпились солдаты в форме. Похоже, морская пехота. Я не очень разбираюсь в мундирах. Среди них находились 2 в штатском. Немного высунувшись, я разглядела высокую, крепко сбитую фигуру мистера Уэба, а рядом с ним — какого-то коротышку. Последний прогуливался вдоль линии пушек, заложив руки за фалды сюртука. А пехотинцы, или кто бы то ни был, отдавали ему честь. Вероятно, я наблюдала самого губернатора Джосайю Мартина. Меня вдруг ужасно потянуло в сон. Сказалось напряжение последнего месяца. Да и воздух, горячий и душный, давил сверху огромной ладонью. Я легла на кровать и провалилась в сон. Посреди ночи меня разбудили и позвали к миссис Мартин. У той снова начался приступ несварения. В дверях мелькал полноватый коротышка с длинным носом, в колпаке и ночной сорочке. Лицо у него было озабоченное. Коротышка одарил меня суровым взглядом, однако не сделал попытки вмешаться, а мне было не до него. К тому времени, как кризис миновал, губернатор, если это был он, благополучно исчез. Пациентка заснула, а я улеглась на коврик возле кровати, как собака, подложив под голову свернутую нижнюю юбку, и благодарно отключилась. Когда я проснулась, было уже совсем светло. Огонь в камине погас. Стоя у двери, миссис Мартин капризным тоном звала Дилман. «Противная девчонка!» — воскликнула она, поворачиваясь. «Наверное, подхватила лихорадку, как и остальные. Или сбежала». Насколько я успела понять, некоторые слуги в доме слегли, а многие просто дезертировали, боясь заразиться. «Вы точно уверены, что у меня нет малярии?» Миссис Мартин прищурилась на себя в зеркало, высунула язык и критически его осмотрела. «Какая-то я желтоватая». На самом деле у нее был нежно-розовый цвет лица, чуть бледноватый от ночной тошноты. «Держитесь подальше от рыбных пирогов в жаркую погоду. Не ешьте ничего крупнее собственной головы за один присест, и все будет в порядке», — ответила я и, подавляя зевок, глянула в зеркало через ее плечо. «Господи, бледная». Под глазами темные круги, а волосы, ну, почти чистые. И на том спасибо. «Мне нужно пустить кровь», — решила миссис Мартин. «Самое надежное лечение от полнокровия. Доктор Сибелиус всегда так говорит. Пожалуйста, 3-4 унции, а потом слабительное. Доктор Сибелиус считает, что слабительное в таких случаях исключительно помогает». Она села в кресло, закатала рукав халата и томно выставила руку. «В верхнем левом ящике ланцет и чашка, миссис Фрезер. Будьте любезны». При мысли о кровопускании с утра пораньше меня затошнило. Что касается слабительного доктора Сибелиуса, им оказалась спиртовая настойка опия. Не самый лучший выбор для беременной женщины. Последовавшую ожесточенную дискуссию о преимуществах кровопускания, судя по живому блеску в глазах, ее куда больше возбуждала перспектива лечь под нож в руке убийцы. Бесцеремонно прервал мистер Уэбб. «Я вам помешал, мэм? Прошу прощения». Он кратко поклонился губернаторше и повернулся ко мне. «Наденьте чепец и идите за мной». Я молча повиновалась, оставив возмущенную миссис Мартин в целости и сохранности. На этот раз мы спустились по широкой парадной лестнице, отполированной до блеска, и вошли в просторную комнату, уставленную книжными стеллажами, за столом, заваленным бумагами, перьями, сургучом и прочей атрибутикой бюрократа XVIII века, сидел губернатор, на сей раз напудренный, в парике и элегантном костюме. Вид у него был раздраженный и негодующий, совсем как у жены. «Что такое, Уэбб?» — недовольно воскликнул он. «Мне нужен секретарь. А ты кого привел? Повитуху!» «Она подделывала документы», — рубанул тот напрямик, чем остановил дальнейший поток возмущения. Губернатор уставился на меня, слегка приоткрыв рот. «А?» Протянул он уже другим тоном. «Вот как!» «Меня лишь обвиняют в подделке», — вежливо вмешалась я. «Суда не было». При звуках моей образованной речи брови губернатора взметнулись вверх. «Вот как!» — повторил он еще медленнее и с сомнением оглядел меня с головы до ног. «Где ты ее вообще нашел?» «В тюрьме». Уэбб бросил на меня равнодушный взгляд, словно на предмет мебели, вроде ночного горшка. «Когда я искал повитуху, мне рассказали, что эта женщина совершила буквально чудо с одной рабыней, тоже заключенной. А поскольку дело было срочное...» Он пожал плечами с легкой гримасой. «Хм...» Губернатор достал из рукава платок и задумчиво промокнул пухлую шею. «Вы умеете писать разборчиво?» «По легенде, мне положено уметь. К счастью, это было правдой. В своем времени я, конечно, нацарапала немало рецептов шариковой ручкой, но теперь приучилась четко и ясно писать пером, чтобы мои медицинские записи были понятны тому, кто прочтет их после меня». Губернатор кивнул на небольшой столик в углу. «Сядьте». Он поднялся, порылся в бумагах, выбрал одну и положил передо мной. «Перепишите начисто». Это было короткое письмо в Королевский совет. Губернатор излагал опасения, грозящие данному органу, и откладывал запланированную встречу. Я выбрала перо, нашла серебряный ножик, заточила на свой вкус, откупорила чернильницу и принялась за дело, чувствуя на себе пристальное внимание обоих мужчин. Сложно сказать, долго ли продержится мое самозванство. Губернаторша может раскрыть блеф в любую минуту. Однако пока что у меня больше шансов ускользнуть в роли мошенницы, чем убийцы. Тем временем губернатор взял результат моего труда, просмотрел и положил на стол, удовлетворенно хмыкнув. «Сойдет. Сделайте еще 8 копий, а потом займитесь этими». Повернувшись к своему столу, он сгреб охапку корреспонденции, положил передо мной и мужчины. Я не представляла, какова должность Уэба, но, судя по всему, тот был близким другом губернатора. Вернулись к обсуждению текущих дел, начисто меня игнорируя. Я механически выполняла задачу. Скрип пера, стандартные ритуалы посыпания песком, промокания, встряхивания действовали успокаивающе. Переписка занимала незначительную долю мозга. Большей частью я беспокоилась за Джейми и обдумывала планы побега. Через некоторое время я могла бы, что вполне логично, прерваться под предлогом навестить миссис Мартин. Если удастся сделать это без сопровождения, у меня будет несколько секунд относительной свободы. Можно метнуться к ближайшему выходу. С другой стороны, все двери охраняются. К тому же во дворце имелся солидно укомплектованный шкафчик с лекарствами. Трудно будет придумать, зачем пойти к аптекарю. Да и одну вряд ли отпустят. Пожалуй, стоит дождаться ночи. Если удастся выбраться, у меня будет по крайней мере несколько часов, прежде чем заметят мое отсутствие. Хотя, если меня снова запрут... Я усердно продолжала писать, изо всех сил, отгоняя образ тела Джейми, тихонько покачивающегося на ветру, в какой-нибудь глухой лощине. Кристи дал мне слово, и, не имея ничего другого, я упрямо за него цеплялась. Уэб с губернатором продолжали вполголоса переговариваться о вещах, о которых я не имела понятия. Большей частью разговор обтекал меня, словно звук моря, бессмысленный и успокаивающий. Через некоторое время Уэб подошел ко мне с указаниями, как правильно запечатывать письма и куда адресовать. Я уже хотела было спросить, почему он сам не приложит руку к срочным канцелярским делам, но вовремя заметила пальцы, немилосердно скрюченные артритом. «У вас очень хороший почерк, миссис Фрезер», — снизошел он в какой-то момент и холодно улыбнулся. «Жаль, что вы, к примеру, не убийца». «Почему это?» — изумилась я. «Ну, вы же грамотная», — ответил он, в свою очередь удивленный моим невежеством. «Если бы вас судили за убийство, можно было бы ходатайствовать за неподсудность духовенства светскому суду, и тогда вы обошлись бы публичной поркой и клеймением лица. А вот подделка...» Уэб покачал головой, поджимая губы. «Особо тяжкое преступление. Никаких поблажек. Если вас осудят, то наверняка повесят». Чувство благодарности к Сэдди Фергусон подверглось моментальной переоценке. «Вот как!» — отозвалась я, стараясь говорить спокойно, хотя сердце так и норовило выпрыгнуть из груди. «Что ж, будем надеяться, правосудие свершится, и меня отпустят». Уэб издал приглушенный звук, напоминающий сдавленный смешок. «Ну да, конечно. Разве что ради губернатора». После этого мы продолжили работу в молчании. Позолоченные часы за моей спиной пробили полдень. Словно по команде, в этот же момент вошел дворецкий и осведомился, примет ли его светлость делегацию городских представителей. Губернатор кивнул, поджав губы, и в кабинет вошли 6 или 7 горожан в лучших сюртуках. Хотя было видно, что это простые торговцы, а не купцы или законники. Слава богу, я никого не узнала. «Сэр, мы пришли спросить», — начал один из них, представившийся Джорджем Гербертом. «Почему вы убрали пушки?» Уэб, сидящий рядом, слегка напрягся, однако губернатор явно был готов к разговору. «Пушки?» — переспросил он с самым невинным выражением лица. «Так ведь лафеты ремонтируют. В этом месяце мы, как обычно, дадим залп в честь дня рождения королевы. При осмотре выяснилось, что деревянные части местами прогнили. Разумеется, пока их не починят, о стрельбе не может быть и речи. Может, вы желаете осмотреть лафеты?» Губернатор приподнялся, словно собирался лично их сопровождать. Но в его тоне было столько иронии, что визитеры покраснели и отказались. Затем последовали взаимные расшаркивания приличия ради, и делегаты ушли, едва ли успокоенные. Когда за ними закрылась дверь, Уэб громко и протяжно выдохнул. «Черт бы их побрал!» — пробормотал губернатор. Вряд ли эти слова предназначались для лишних ушей, и я деловито склонила голову над бумагами. Уэб поднялся и подошел к окну, выходящему на площадку. Видимо, хотел убедиться, что пушки на месте. Чуть вытянув шею, я осторожно выглянула из-за его спины. Так и есть. Все шесть пушек лежали на траве. Безобидные бронзовые полежки. Из последовавшего разговора, приправленного крепкими выражениями в адрес бунтарей, которые имеют наглость допрашивать королевского губернатора, словно чистильщика сапог, я поняла, что пушки убрали из страха перед самими горожанами. А ну как захватят и направят на дворец. До меня постепенно доходило, что дело движется куда быстрее, чем я ожидала. Была середина июля. Однако на календаре 1775-й, почти год до того, как Мекленбургская декларация перерастет в официальную декларацию независимости объединенных колоний, а королевский губернатор всерьез опасается открытого бунта. Если то, что мы видели по пути из Риджа на юг, было недостаточно, то день, проведенный с губернатором, окончательно меня убедил. Грядет война. Днем я поднималась наверх. Увы, в сопровождении бдительного Уэба, проверить пациентку и уточнить, не болен ли кто-нибудь еще. Миссис Мартин впала в апатию, жалуясь на духоту и противный климат, скучала по своим дочерям и страдала от отсутствия горничной. Ей пришлось самой причесывать волосы. Впрочем, самочувствие у нее наладилось, о чем я и доложила губернатору по возвращении. «Как вы думаете, она выдержит путешествие?» — спросил он, нахмурившись. Я поразмыслила немного и кивнула. «Пожалуй. Состояние слегка нестабильное после пищевого расстройства. Но к завтрашнему дню должно пройти. С беременностью никаких трудностей не вижу. У нее были сложности с предыдущими родами?» Губернатор густо покраснел и покачал головой. «Благодарю вас, миссис Фрезер», — сказал он, слегка кивнув. «Извини, Джордж, я должен поговорить с Бетти». «Он собирается отослать жену?» — спросила я Уэба, когда мы остались с ним вдвоем. На сей раз Уэб проявил себя почти живым человеком. Он нахмурился и рассеянно кивнул. «У него родственники в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Там безопаснее. Да и с девочками к тому же. У нее три дочери». «Три? Она же сказала шесть». Я резко умолкла. «Шесть беременностей вовсе не означают шесть живых детей». «Трое сыновей умерли от лихорадки», — пояснил он, глядя вслед своему другу, и покачал головой. «Не везло им здесь». Тут Уэб спохватился. И живой человек вновь исчез за холодной маской клерка. Он протянул мне очередную кучу бумаги и вышел, не дав себе труда поклониться.